прорвав оборону гитлеровцев севернее Киева на реке Ирпень и перекрыв шоссе, дивизия Мамсурова отрезала немецкой группировке пути отхода из города. Продолжая стремительное наступление, в ходе которого она успешно уничтожала подходившие резервы противника, 11 ноября 1943 года заняла город Коростышев, а 12 ноября – Житомир. В течение 6 дней 2-я гвардейская крымская кавдивизия, которая, несмотря на свое название, была вооружена танками и артиллерией, удерживала Житомир, уничтожив при этом более 150 танков и свыше 3000 гитлеровских солдат и офицеров. Все же город пришлось оставить. Но свою роль эта шестидневная оборона сыграла. Измотанный враг уже не сумел прорвать оборону Красной Армии под Киевом. А за это время, получив дополнение, войска Первого Украинского фронта перешли в наступление и вернули захваченную немцами территорию, сорвав наступление гитлеровцев в Фастовско-Киевском направлении. За отличное руководство боевыми действиями дивизии Хаджи Умар Мамсуров был награжден орденом Суворова 2-й степени и произведен в октябре 1943 в генерал-майоры. В конце января 1944 года в наступлении на Ковель дивизия Мамсурова с боем форсировала реку Стырь, однако получила новую задачу и повернула на юг. Прорвав фронт немцев, дивизия соединилась с партизанскими отрядами Украины и оказалась в глубоком немецком тылу. Там кавалеристы прошли рейдом по занятым врагом населенным пунктам, уничтожая его слабые гарнизоны. Разгромив 19-ю пехотную венгерскую дивизию и 143-ю пехотную немецкую дивизию, 1 февраля 1944 года кавалеристы Мамсурова заняли город Луцк. Подойдя к городу Дубно, они изрядно потрепали группировки немцев, отходившие на Ровно. 15 марта дивизия прорвала оборону противника на реке Иква и, ударив в тыл дубнинской группировки врага, обеспечила успешное наступление наших войск с фронта. 19 марта генерал-майор Мамсуров был ранен в лицо, но остался в строю. В Львовско-Сандомирской операции Первого Украинского фронта его дивизия выполняла отдельную задачу – не допустить отхода Бродской группировки немцев на запад через реку Западный Буг. 2-я гвардейская кавдивизия овладела городом Каменка-Струмилово и вынудила немцев принять бой в невыгодных для них условиях. Несмотря на большую ширину фронта, 70 километров, кавалеристы не пропустили ни одного отступающего. В результате этой операции на поле боя осталось более 8 тысяч трупов вражеских солдат и офицеров, в том числе 2 генерала. Кавалеристы также захватили более 2000 пленных, 35 танков, свыше 500 орудий и минометов, 3000 автоматов и 6000 лошадей, что было для кавдивизии далеко не лишним. Дивизия в результате боя потеряла около 1200 человек. В сентябре 1944 года, прорвав оборону противника, дивизия Мамсурова снова вышла в тылы противника и успешно воевала на территории Чехословакии. Затем в составе Первого Украинского фронта прорвала оборону гитлеровцев на реке Нейсе и, заняв ряд городов, вышла юго-западнее Берлина. В апреле 1945 года 2-я гвардейская кавдивизия форсировала реку Эльбу. В боях на ее западном берегу было уничтожено 1230 солдат и офицеров противника –